Нина все время ухитрялась с помощью мимики и жестов поддерживать со мной визуальную связь. Я не мог поэтому взять и отвернуться обратно к столу. Это выглядело бы крайне невежливо. И на протяжении всего периода их обустройства был вынужден пялиться на них из неудобнейшей позы, чуть не свернув шею. До чего все-таки Нина мастерица создавать подобные ситуации? Ну, вполне естественно, что мое неотрывное на нее глазение дало ей право встать и направиться в нашу сторону. Этого допустить я не мог. В мои планы совершенно не входило представлять ее обществу. Насколько я знал свою, теперь уже бывшую, жену, с нее могло статься напроситься к нам за столик. Я уже слышал от общих знакомых, что она любит перед всеми похвастаться, как интеллигентно мы расстаемся. И боялся, не входит ли в это понятие необходимость немедленно начать дружить домами. Мне ничего не оставалось, как встать ей навстречу. Мы встретились посередине. «Я вижу, ты время даром не теряешь», — сказала Нина, изображая на лице милую улыбку. Она кивнула в сторону нашего стола. «Не успели договориться о разводе, а ты уже молодец». Вероятно, это оправдывало ее в собственных глазах. «Ну, ты-то и до развода времени даром не теряла», — ответил я жестко, кивая в сторону ее столика. «Пусть знает, что нечего делать из меня дурака». На мгновение улыбка на ее лице застыла скорбной гримаской. Но только на мгновение. У нее ведь больше не было причин со мной ссориться. «Фу, какой ты сердитый», — сказала она со смехом. «Как будто ты сам давно не знал, что мы стали совершенно чужими людьми». Мне не хотелось развивать эту тему, и я решил перевести разговор. «Это и есть твое счастье?» — спросил я про красавца. «На вид ничего». «Тоже журналист?» «Нет, слава богу», — сказала она довольно бестактно. «Он все понемногу, но связан с искусством. Поэтому у него большие связи, и есть пропуска во все творческие места. Между прочим, он сейчас увязывает вопрос с устройством меня в один оркестр. С заграничными поездками», — добавила она значительно. «Связано, увязано, повязано». Я взглянул из-под тишка на красавца. Он курил, пуская дым в потолок. «Очень за тебя рад», — сказал я как можно суше, чтобы завершить разговор. «А теперь, прости, меня ждут». Но она вцепилась в мою руку мертвой хваткой и жарко зашептала, округлив глаза. «Ты что? Я хочу вас познакомить. Обязательно надо. Это же неприлично. Что он подумает?» Мне было в высочайшей степени наплевать, что подумает этот тип. Но не мог же я вырываться из ее рук на глазах у всего ресторана. 4 года Нина подавляла меня своей неукротимой энергией. И я решил, что еще один раз погоды не сделает. Смирился и, как телок на заклание, побрел за ней. Красавец оторвал себя от стула. По его лицу я видел, что он тоже совершенно не горит от восторга. Но Нина, стоя между нами, прямо лучилась умилением. «Познакомьтесь, Игорь». Я высоко оценил, что она хотя бы обошлась без обозначения статусов, иначе мы могли бы запутаться в бывших и нынешних. Красавец склонил голову в знак того, что воспринял информацию. «А это Марат». Было мгновенное озарение. Без всякого последовательного раскручивания логической цепочки, одним махом, как Моцарт свою симфонию, как Менделееву периодическую систему, я увидел